Lightning Ridge. Машина шла по глухой дороге сквозь австралийский буш. Был полдень, и ртутный столбик уже перевалил за отметку плюс 45 градусов по Цельсию в тени, а на солнце вообще зашкаливал. Но в кабине было относительно сносно, работали сразу два кондиционера. Недаром мой вездеход с прицепленным к нему домом на колесах назывался «Сахарой» и был предназначен для самых жарких точек планеты. По рации дорожной связи, обязательном атрибуте всех австралийских дальнобойщиков, была слышна тихая музыка, чей-то могучий храп и разговоры про женщин. Где-то там, за сотни километров от меня, шла своя дорожная жизнь. Полиция предупреждала водителей о превратностях пути, а те развлекались трепом по рации, спасаясь от одиночества на тысячемильных трассах самой жаркой в мире пустынной страны. Проехав еще миль 10, я затормозил у столба, и облако красной пыли, обогнав машину, ушло вперед. «Городок Lightning Ridge», — было написано на табличке. «Население» и после многоточия — жирный вопросительный знак от руки. Мало кто его знает, какое здесь население, ведь это земля бродяг, надежд и тайн. Lightning Ridge в переводе «огненные холмы», так окрестили это место аборигены. Как объяснили мне потом знающие люди, холмы эти богаты железными рудами, а климат — тропическими грозами. Руды притягивают электрические разряды, и бывали случаи, когда во время сильных гроз молнии ударяли в землю до нескольких тысяч раз в минуту. Зрелище захватывающее и страшное одновременно. Сплошной поток огня, несущийся с неба. Сторожилы обязательно расскажут вам, как однажды в такой вот огненный шторм попало стадо овец в 600 голов и мгновенно превратилось в шашлыки. В конце теперь уже позапрошлого века, где-то в 1880-х годах, местный искатель приключений Джон Муррей, по кличке Счастливчик Джек, охотясь за ушастым мясом для своей собаки, нашел в заячьей норе красивые камушки. Он не был первооткрывателем, до него их нередко находили аборигены, но они считали эти камушки следами нечистой силы, приносящей несчастье. Джон же первым понял, что их можно пустить в дело. Вскоре к нему присоединился приятель Боб Баклей, потомок знаменитого Дикого Билла Баклия, приплывшего на эту землю в кандалах с первым флотом, в трюмах которого вместе с крысами прибыли из Англии и первые белые австралийцы, прикованные цепями к нарам. Как только Билл освободился от оков, он тут же сбежал. 20 лет... Дикий Билл провел среди аборигенов, став одним из них, и выжил. По тем временам это была редчайшая удача. В австралийском лексиконе даже появилось выражение «баклиевский шанс», то есть почти нулевой. В то время, когда счастливчик Джек и Боб Баклей решили заняться красивыми камушками, в Австралии бушевала золотая лихорадка. Сотни судов из Европы и Азии, набитые голодными романтиками и авантюристами, устремились к пятому континенту. Казалось бы, кому в этом золотом безумии дело до красивых камушков? И тем не менее дальновидные люди нашлись. Первыми перекупщиками опалов стали китайцы. Цена опала тогда была ниже 10 центов за карат. Сегодня их лучшие образцы, черно-красный опал, ценятся выше бриллиантов и достигают стоимости десятков тысяч долларов за карат. А городок Lightning Ridge стал мировой столицей опала. Бронзовый от загара парень, дежурный по караван-парку, в котором я решил остановиться, с показной брезгливостью отодвинул ногтем пальца протянутый мною паспорт. «Здесь эта бумажка ни к чему», — сказал он. «Здесь верят на слово». «А если совру?» — пошутил я. «Твое дело», — ответил он. «Правда, это то, что ты считаешь правдой, а остальное никого не касается». «Согласен», — сказал я и представился. Он указал мне место, где я мог поставить свой дом на колесах. Караван-парк был вполне благоустроен. Душ и туалет под крышей, газовая плита для жарки мяса под деревом, электричество на столбах, частично от солнечных батарей, а частично от ветряка. Говорил мой собеседник с тяжелым акцентом бушмена, не раскрывая рта, будто у него в зубах торчала сигара. Чтобы понять его английский, приходилось напрягаться. От него я узнала, что население городка примерно 6000 человек 52 национальностей, есть несколько полицейских, 2 пивных бара и клуб. Если хочешь войти в местную жизнь, устроиться на работу, начать копать опалы или просто завести приятелей, то первым делом иди в паб, выпей с ребятами пару кружек пива, а дальше само покатится, — говорил он. У нас нет имен, только клички. Спросишь, к примеру, Джона Смита, никто его не знает, а спросишь Лесного Джо, каждый покажет. От него я узнал, как стать старателем. Большой бюрократии не требуется. Идешь к полицейскому, платишь ему госпошлину в размере $200, и он оформляет на тебя участок 50 на 50 метров, не больше и не меньше. Но если приехал с семьей, то 50 на 50 положено на каждого члена семьи, даже на грудного младенца. Ну а дальше копай. Улыбнется фортуна, попадется хорошая жила. Через полгода ты уже богат. Ну, а не улыбнется, копай пустую породу, пока не надоест. Если хорошо работаешь, но везение не сопутствует, то есть возможность получить и второй участок, но не более того. Фортуна есть фортуна, ее не обхитришь. Хотя, впрочем, у человека в запасе хитростей сколько угодно. Спустя какое-то время после открытия этих жил, когда у старателей дела пошли хорошо, и стало ясно, что место это богато опалами, сюда, конечно же, бросились крупные фирмы, чтобы скупить землю и начать промышленную разработку. Тогда и старателям, и уникальной местной природе пришел бы конец. Но ребята встали грудью и заставили правительство издать закон, по которому разработка опалов промышленным способом запрещена. Только частник-старатель имеет право на добычу. Кстати, старателем может стать каждый, вне зависимости от того, гражданин ты Австралии или нет. Главное — въехать в страну законным путем. Для нас, россиян, население в 6 тысяч — это в лучшем случае средних размеров поселок, а для Австралии — вполне серьезный город с внушительным жизненным пространством. При въезде в каждый населенный пункт висит табличка, на которой указано число жителей. Иногда цифры бывают смешными. 50 человек. Однажды я видел даже цифру 20. Но все это городки со своими обязательными атрибутами. Мэрия, полиция, банк, паб, мини-супермаркет, бензоколонка. Даже если все эти учреждения находятся под одной крышей, а должности мэра, полицейского и банкира совмещает в одном лице местный владелец пивной. По совету своего нового приятеля я сижу в пабе за длинным столом с кружкой холодного пива. На потолке лениво крутится вентилятор, создавая видимость прохлады. Полумрак. Окна зашторены, чтобы не проникало солнце. Но из открытой входной двери пышет жаром. Снаружи сейчас выше 50 по Цельсию. Солнце такое яркое, что в дверной проем больно смотреть, режет глаза. У двери с тяжело высунутым от жары языком лежит пес. Ему хочется войти в полумрак прохлады, но боязно. Люди этого не любят. Наконец он решается, мол, черт с ними, с людьми, они уже и так налокались пива, и лезет под стол. Во всю стену паба странный рисунок. Зеленая свинья с крыльями застряла между ветвей на верхушке дерева. Позже я узнал, что это творение местного художника-аборигена Джона Марри. Парень как-то сильно поддал, и ему начали мерещиться летающие свиньи. Вот он спьяно и сотворил этот сюрреализм. Нарисовал и выставил в окно. Проходил какой-то любитель искусства, увидел, пришел в восторг и купил за полсотни баксов. С тех пор парень уже лет 20 только и рисует летающих свиней. Разбогател, стал ужасно популярен среди туристов, особенно японцев. Те отваливают ему по 1000 зеленых за его шедевр, а то и больше. Мужик в майке с бородой Карла Маркса и мышцами культуриста сидит напротив в компании двух татуированных девиц. Потягивая пиво, они рассматривают меня. «Что-то я тебя раньше не видел, приятель», — говорит мужик. «Да вот только сегодня прибыл», — отвечаю я. «Копать или просто так?» «Ну, пока не знаю. Ну что ж, добро пожаловать». Он протягивает руку, и мы знакомимся. «Из Сиднея?» — спрашивает он. «Да нет, подальше. Из России». «О-о-о!» — удивляется мужик. «Москва!» На плечо мне наваливается подвыпивший абориген не первой молодости. «Русский?» — говорит он, садясь рядом. «Я тебе вот что скажу. Когда я воевал во Вьетнаме против коммунистов, у нас был аборигенский батальон, а рядом стоял батальон американских индейцев. Так вот, когда надо было идти в атаку, индейцы нам говорят: вы идите первыми, потому что вы более примитивные. За это я не люблю американцев». «Да брось врать то-то», — хохочет Карл Маркс. «Ни один абориген никогда не служил в армии. Вас туда не берут». «И ничего ты не понимаешь», — без обиды огрызается то-то. «Ты ирландец, а все ирландцы тупые». Оба смеются и подвигают мне наполненную кружку, так как моя уже опустела. Часа через два мы выходим из паба уже близкими друзьями, съевшими вместе пуд соли. Если я вдруг надумаю копать, то Карл Маркс готов быть моим поручителем и взять в долю. Городок вызывает романтические воспоминания детства. Таким я представлял себе когда-то Клондайк, зачитываясь Джеком Лондоном. Только вместо космических морозов и укутанных в тулупы мужиков тропическое пекло и дубленные солнцем парни. Вечер. Жара чуть спала. Я иду по главной улице. Все как положено. Бензоколонка, пивная, мэрия, супермаркет. Но есть и свои особенности. Длинное, как ангар, здание с надписью «Черный опал» и реклама «Самый дешевый в мире». Во всю стену рисунок. Группа бородатых мужиков прошлого века в надвинутых на уши черных шляпах роют лопатами дыры в земле. Это своего рода биржа. Здесь встречаются перекупщики со старателями. Одни продают нарытые опалы, другие скупают и развозят их по миру, продавая во много раз дороже. Но стоит свернуть с главной улицы, и картина меняется. Шикарный особняк с бассейном стоимостью в лимон, а рядом на соседнем участке огромная железная бочка метров 3 в диаметре, лежащая на боку завешенным простыней входом, где тоже кто-то живет. Или хибара, составленная из ящиков. Значит, первому хозяину уже повезло, а второй еще ждет своей удачи. Или вдруг огороженное пустое поле с надписью на щитах: «Осторожно, старые штольни, не сломай шею». Ночевал я в своем караване на колесах. Мне снились снега Юкатана, собачьи упряжки и белый клык, который внимательно рассматривал меня. Взгляд у него был такой пронзительный, что я проснулся. Открыв глаза, я похолодел от ужаса. Застывшими круглыми глазами на меня смотрел дьявол с торчащими ушами. «Пить надо меньше», — пронеслось в голове. А в следующую секунду я понял, что в открытых дверях каравана на задних лапах стоит огромный кенгуру. Я метнулся за фотоаппаратом, но животное оказалось проворнее. Когда я выскочил, кенгуру был метров 20 и медленно, огромными прыжками, плыл над кустами, грациозно, как призрак, зависая в утреннем тумане. Было тихо, свежо и приятно. Я лег, но не прошло и четверти часа, как на деревьях проснулись белые кокоду и начали орать так пронзительно, что спать было уже невозможно. Тучи их носились в хаотическом беспорядке, будто совершая утренний мацион. Вся крыша каравана была загажена ими. «Хорошо, что коровы не летают», — подумал я.